мы уже с вами поняли, что мы с вами рождаемся, потом умираем, и потом жизнь не кончается, мы продолжаем жить. В каком качестве, нам сейчас трудно понять. У каждого есть свой путь после смерти. Наша тенденция к вечности, она присуща даже сейчас нам. Каждый человек, он стремится к вечности, он знает, что он будет жить вечно. И даже когда человек уже лежит на смертном одре, ему кажется, что он умрет еще не очень скоро. Ему кажется, ну еще день точно проживу. И поэтому всегда человек оставляет за собой это понимание, что он вечный, и что у него нет сознания такого понимания, как умирать. Просто в нашем сознании этого нет. Поэтому никто в это не верит. В основном мы понимаем, что это произойдет, но с другой стороны мы понимаем, что это не произойдет. Такая двоякость возникает. Двоякость возникает из-за того, что тело-то все равно придется оставить, правильно? А душа, она останется вечной. И поэтому мы просто поменяем эту оболочку и пойдем в другое какое-то тело через какое-то время. У нас есть духовность самых древних времен. Мы строим церкви, да? Думаем о космосе, думаем о смысле жизни, думаем, в конце концов, о Боге. И во всем этом есть что-то. Просто так люди бы этим не занимались, правильно? Все-таки что-то в этом есть. Смотрите, сколько церквей построили, сколько построили монастырей, сколько построили великих проектов. Мы думаем о причине возникновения этого мира постоянно. Неужели так все просто? Как многие исследователи говорят, что вы все произошли вследствие химических элементов, и в конце концов вы никогда больше не появитесь. Просто появились сейчас, прожили какое-то время, и потом не проявитесь. Но если вы проведете простой эксперимент, просто придете в лес, где спокойная атмосфера, где благость, и просто посидите 2 часа, вы заметите удивительную вещь, поразительный результат будет. Какой? Вы начнете задумываться. О чем? О смысле жизни. Вы будете думать о бренности времени. То, что всем в конце концов придет конец. Что Вселенная, она бескрайняя. Вы начнете об этом задумываться. Почему? Потому что вы вошли в состояние благости. Лес – это благость. Там нет такой страсти, как в городе. Наш ум успокаивается, и мы начинаем думать в правильном ключе. В городе это практически невозможно. Здесь все время какие-то страсти гуляют, какие-то митинги, забастовки. Человек не может успокоиться, чтобы подумать, кто я и зачем мне идти на забастовку. Или вообще, зачем это все надо мне, как личности. Пригодится мне это? Повлияет ли выбор президента на мое духовное отношение к Богу? Если повлияет, надо идти на выборы. Но я сомневаюсь, что какой-то президент может повлиять. Даже если это и Сталин был, или даже если Гитлер, никакой президент, он не повлияет на вашу духовность и никак не помешает вам духовно прогрессировать, понимаете? В принципе, не столь важно, какой у нас президент. Конечно, если он хороший, это отлично, но даже если он плохой, это не должно вас никак задевать, потому что мы по своей природе не являемся материальными телами. Мы по своей природе являемся духовными душами, и поэтому, соответственно, президент может повлиять просто на наше экономическое развитие. А что касается отношения души, то ничего он нам не навредит, даже если будет не очень хороший. Как ни странно, мы с вами сейчас находимся в этом теле. Да? Оно нас обуславливает. Что такое обуславливает? Нас ограничивает. Это тело нас ограничивает со всех сторон. И поэтому с испокон веков человек пытается выйти из ограниченности этого тела. Он пытается выйти за рамки этого тела. Что он для этого делает? Что мы делаем для того, чтобы выйти за рамки, забыться, что мы есть это тело? Медитируем. Это хорошо. Да, медитация, она позволяет выйти из состояния обусловленности, что я есть это тело. Но простые люди что делают? Они употребляют наркотики для того, чтобы забыть, что есть это тело. Наркотики позволяют сознание переключить и выбросить его из тела. Там, алкоголь. Человек выпил алкоголя, и, соответственно, он забывает, что он есть это тело. Он более раскованный, он более расслабленный. Он как бы выходит за рамки этого тела. Тело как-то ему меньше уже мешает. У нас есть это стремление выйти за рамки тела, и поэтому нам очень нравятся хорошие фильмы. Когда мы смотрим фантастический фильм или какой-нибудь романтический фильм, то наше сознание, оно выходит за рамки. Мы забываем, что мы сидим. Мы поглощаемся телевизором. И это нам нравится делать, потому что, сами понимаете, выход происходит. Мы уже там где-то летаем, в телевизоре, понимаете, да? Мы летаем, мы думаем об этой истории, нам очень хорошо. Мы находимся в этом состоянии. Вот такое состояние может быть. Поэтому все люди, они ходят в кинотеатры, чтобы выйти из обыденности этого тела, за рамки этого тела, выйти своим сознанием и погулять, помечтать. Мечта, она позволяет тоже выйти до определенной рамки. Если у нас нет чистых мыслей, то, соответственно, нам приходится употреблять какие-то химические вещества, алкоголь и так далее, чтобы, по крайней мере, выйти вот на таком плане, на более грубом плане выйти. Ребенок, он гораздо чище, чем обычный человек, потому что его мысли, они еще не загрязнены плохими качествами. Он мыслит, ему нравится, ему хочется побывать на необитаемом острове. Это тоже выход за рамки тела. Он уже где-то на острове. Он сидит здесь, но его сознание находится на острове. И у нас есть два тела, как говорят веды. Это стула шарира. Стула значит буквально грубое. Грубое. Шарира значит тело. У нас есть грубое тело. Туда входит элемент земля, вода, огонь, воздух, эфир. И существует линга шарира. Линга значит тонкое. У нас существует тонкое тело. И тонкое тело наше с вами состоит из ума, разума и ложного эго. За счет ума мы можем путешествовать в своем тонком теле куда угодно. Просто подумали о чем-то, можем и туда перенестись своим сознанием. Перемещая туда свое сознание, можно понять, что там происходит. Вот как, допустим, экстрасенсы, они ощущают, какой больной орган, какой не больной орган. Тоже своего рода выход из тела. Человек концентрируется на органе другого человека, таким образом он выходит своим сознанием. И когда сознание поглощается органом каким-то, да, его сознание, то он начинает понимать этот орган. Он может даже не видеть его. Он просто понимает, да, печень плохая. Допустим, да? Так это все и происходит. И тонкое тело, вы уже много об этом слышали, поэтому я не буду много чего об этом говорить. Ум. У ума функции таковы, что он хранит информацию, он планирует и реагирует на различные раздражители. И в уме находится вся информация, которая нам необходима в этой жизни. Даже если мы совсем недавно родились, уже есть информация в прошлых наших жизней, еще из позапрошлых нашей жизни. Очень много всего там лежит в уме. И сейчас мы пользуемся одними функциями ума, завтра можем использовать другие функции ума, другие уголки ума. Ум – это огромная машина. Это как в компьютере есть главный хард-диск, где вся информация находится. И работа с умом. Как нужно работать с умом, чтобы его улучшать? Чтобы улучшить наш ум, действие ума. Ум может думать о плохом. Ум может содержать в себе плохую информацию и хорошую. И чтобы улучшить наш ум, для этого нужно такие вещи использовать, как самоконтроль, научиться себя контролировать. Помогают контролировать ум и очистить ум. Это посты различные, целомудрие, развитие хороших качеств, чтение различных мантр, правильное питание и контроль чувств. Эти все вещи, они помогают улучшить наш ум, работу нашего ума. Следующий разум идет. И функция разума каковы? Не знаете? А? Анализ. Правильно. Есть два разума. Один называют будхи, или истинный наш разум, изначальный наш разум. А другой разум называется метхи, или наш разум, это как интеллект и как разум уже идет. Метхи значит разум и интеллект, он больше материальный. Поэтому многие люди, они используют разум для того, чтобы достичь положения менеджера, для того, чтобы достичь побольше, получить побольше богатства. Это просто материальный разум. Но существует еще будхи, это духовный разум, это духовное наше я. Изначально это духовное понимание вещей, как правильно делать духовно и как неправильно. И развитие разума состоит вот в чем. Концентрация на третьем глазе помогает развить разум. Медитация, анализ, различные размышления, этика и самое главное – это правильные мотивы. Человек должен воспитывать в себе правильные мотивы. Еще одно более главное – это служение своему учителю или духовному учителю. У каждого должен быть свой духовный наставник, чтобы так или иначе прогрессировать, чтобы не было никаких проблем в жизни. И следующее – это аханкара или ложное эго. Это когда мы считаем «я» и «моё». Это «я», а это «моё». Ложное эго. Есть еще истинное эго. Когда человек считает «я есть душа», я должен попасть в духовный мир. Это истинное эго. Когда ложное эго, это означает «я и моё». Это все «я», и это все «моё». Чем больше, тем лучше. И что помогает улучшить ложное эго, это служить людям, святым и испытывать определенный духовный опыт. Духовный опыт помогает также избавиться от ложного эго. Как мы знаем, существует феномен выхода из грубого тела. Его еще называют полету в астрале, если вы знаете. Это когда мы еще не умерли, но мы просто выходим в своем тонком теле и можем путешествовать. И некоторые йоги, они с помощью определенных упражнений могут развить способность выхода из тела. Вот он сидит просто здесь. Раз вышел из тела, функции тела физического его постепенно уменьшаются. Он выходит из тела и может путешествовать где угодно. Это называется выход в астрал или в тонкий мир в своем тонком теле. То есть мы поняли, что стула шарира – это грубое тело, оно остается здесь. А тонкое тело, которое включает в себя ум, разум и ложное эго, оно может путешествовать куда угодно, хоть в Америку, за несколько секунд. Раз и там. С этим не будет никаких проблем. Но какую бы методику вы ни использовали для того, чтобы выйти из тела, вы можете так и не выйти из тела. Для того, чтобы понять, что я есть тонкое тело, что я, как душа, меня окутывает это тонкое тело, что я могу даже путешествовать без тела. Слетать в Сочи, посмотреть. Конечно, вы не сможете искупаться в воде, потому что грубого тела-то нет. Но вы сможете проникнуть, побывать в Сочи, посмотреть на все, увидеть все, даже все почувствовать, какая там атмосфера. И вы не сможете просто выйти из тела с помощью какой-то практики. Существует сейчас очень много всяких практик выхода из грубого тела. Но до тех пор, пока у вас сильная привязанность к грубому телу есть, когда вы считаете, что я есть это тело, никакие практики вам не помогут выйти из этого тела. Потому что вы к нему привязаны. Ваше тонкое тело считает, что я есть грубое тело. И поэтому вы не можете никак выйти из него. Как только привязанность уменьшается к этому грубому телу, когда вы больше понимаете, что вы являетесь не просто вот этой грубой машиной, что вы являетесь еще сущностью духовной, и что у вас еще есть второе тело, это тонкое тело, то тогда у вас есть большие шансы понять, что такое тонкий мир, что там много всяких живых существ, которые тоже могут общаться. И по этому поводу проводили очень много экспериментов. Те люди, которые могли выйти из тела и путешествовать в астрале, они доказывали это на различных примерах. Допустим, одного клали вот где-то дома и сказали, что тот человек делает в это время. Тот выходил из тела, летал туда в своем тонком теле, потом прилетал, входил в тело и рассказывал прям точно, как все происходило. Таких экспериментов было очень много сделано. Это сейчас очень увлекательные методики выхода из грубого тела, но мало кто это может делать по-настоящему. На самом деле, каждую ночь мы с вами в определенное время мы путешествуем в своем тонком теле. И поэтому у нас снятся различные сны, мы можем путешествовать. В основном в детстве это более реально происходит, чем когда мы уже в возрасте. Вам может сниться, что вы летите куда-то там, знаете, что как будто вы летите. И те, кто выходит в астральный мир, те они могут наблюдать, что когда человек спит, у него есть связь, он где-то летает, и у него есть связь с грубым телом через такой канал, то есть просто такую пуповину, как бы так, такой идет соединение тонкого тела с грубым телом в форме какой-то такой сияющей ленточки. И точно так же, как выход в астрал, мы также, когда полностью наше тело умирает, мы также выходим в своем тонком теле, которое стоит из ума, разума и ложного эго. Наш ум остается с нами, наш разум остается с нами. Ложное эго, что я есть я, тоже остается с нами. Мы просто оставляем грубые элементы. оставляем просто сочетание воды, земли, огня там и так далее. Просто оставляем и путешествуем. Поэтому, когда мы получаем новое тело, то, соответственно, у нас уже есть наш ум, то есть это значит, характер уже есть, разум тоже есть. И у каждого развитие свое. Он появляется уже, и у каждого развитие свое. И бывает еще так, что когда человек кончает жизнь самоубийством, просто кончает жизнь самоубийством, да? Он долгое время не может получить новое свое тело, новое грубое тело. И поэтому он летает где-то среди нас, как дух, их еще называют духи. Они летают и долгое время, много, может быть, даже тысяч лет не могут получить свое грубое тело. Только потому, что они умертвили свое вот это нынешнее тело, они покончили жизнь самоубийством. Это означает, что по судьбе им больше не положено будет получить грубое тело так скоро. Они его уже убили, то есть отказались от него сами, да? И поэтому долгое время по закону судьбы они будут продолжать находиться в тонком теле. При этом они испытывают различные страдания. Ну, допустим, вы привыкли кушать, вы привыкли пить. И когда происходит с нами, вот мы там выходим в тонком теле, находимся, мы не получаем свое грубое тело, что происходит? Мы хотим пить, мы хотим есть, но мы не можем. И при этом мы не умираем. Потому что душа, она не умирает, тонкое тело не умирает, она остается с нами. У нас есть привязанность к определенным наслаждениям здесь в мире. И поэтому эти духи, они летают, они на всех обижены. Ну, большинство из них. Они поэтому пытаются что сделать? Пытаются покушать. А чтобы им покушать и попить, и понаслаждаться, они залетают к вам, в тело. И через вас пытаются наслаждаться. У вас есть грубое тело, они залетают к вам в тело, поселяются там и наслаждаются через вас. Есть хорошие духи, есть плохие духи. По-разному бывает. И в Индии существует очень много таких людей, которые изгоняют духов. Также у вас здесь есть. В Сергиевом Посаде есть отец Герман. Эти сущности, они заходят к нам через различные участки тела. В основном через рот. Когда человек зевает, то в этот момент наше тонкое тело, наша оболочка, наша защита, она слабеет. Что такое, когда человек зевает? Смотрите, он зевает, он такое означает, что ему хочется спать. Он расслаблен. Его тело, оно на ущербе. Он устал. Он делает зевок, и в этот момент любой дух, он может залететь. Залететь в наше тело и уже там расположиться, и уже хотеть что-то или не хотеть, или через вас наслаждаться, или еще что-то делать. Но духи могут находиться не только в ваших телах. Они могут находиться в телах игрушек. Простые игрушки. Вот есть мишка какой-нибудь. Или зайчик. И каким образом они остаются в зайчиках, в мишках? Ребенку дарят игрушку. Да? И он сразу, ему нравится эта игрушка, он к ней привязывается, начинает за ней ухаживать, начинает ее как-то пытаться кормить. Правильно, да? И дух, и некоторым духам это нравится. И они находятся все время рядом с мышкой, с зайчиком, с этим. Им нравится, когда ребенок постоянно на них внимание обращает, правильно? Там, они хорошо говорят, все время с собой ложат. Идет какая-то забота. И вы заметите, что каждый из вас был уже ребенком. Да? Вы можете вспомнить, что в какой-то момент вы чувствовали отдачу от этого зайчика или от этой мышки. Вы чувствовали, что он живой. И вам казалось, что он живой. Вы с ним разговаривали, его любили. Когда что-то с ним плохое случалось, вы переживали. Чувствовали такое? Это может быть такое быть. Но в основном это хорошие и безобидные духи, которые поселяются в различных игрушках. Но есть и обидные духи, которые могут влететь в вас и пытаться через вас наслаждаться. И потом, через какое-то время, когда они отстрадают в тонком теле, они получают наконец-то свое грубое тело. В основном это может быть в теле животного какого-то. Они получают свое грубое тело и уже забывают помнить. Как только он рождается, сразу забывает, кто он, что ему надо. Вот что касается духов, это тонких сущностей. Их по-разному фиксируют, их очень много всяких разновидностей. Веды описывают около 15 разновидностей разных духов. Одни сильнее, другие слабее. Третьи, там, как барабашки вот эти все, которые там домовые, которые ходят стучат по дверям. Наши родственники, они могут тоже рядом с нами находиться. Если они очень сильно привязаны, помимо самоубийства, когда человек очень сильно к другому человеку привязан, он не сразу получает свое грубое тело. Когда умирает, он не сразу получает грубое тело. Из-за того, что он привязан, он старается находиться рядом. И он находится, может быть, в тонком теле. Поэтому есть такой феномен в психологии, что человек, когда умирает очень близкий человек, то другой человек, он как бы чувствует все время в присутствии своего друга. И мало того, этот человек, который уже ушел из этого мира, он начинает чувствовать, он ему даже начинает сниться. Этот человек постоянно снится ему. А бывает так, что тот человек, который умер, он получает следующее рождение в форме какого-то животного именно в вашем доме. Потому что он привязан к вам, привязан к своему дому. Он получает тело собачки или кошечки. И тоже есть такие очень много доказательств того. Допустим, у семьи умер отец. И они знали его все привычки. Он любил сидеть на диванчике на своем, тапочки держать внизу. И у них появился маленький щенок. Этот щенок вырос, и у него такие же повадки, как у ихнего было отца. Он сидит на этом же диванчике. Там, представляете, делает те же самые вещи, которые делал их отец. Такие вещи очень многие люди наблюдают в своей жизни. Может быть, среди вас их таких нету, но существуют такие вещи, когда человек чувствует, что это животное очень родно. Это как родственная душа для него. Практически не бывает так, что мы с вами расстаемся на долгое время. Если у вас есть родственники, это не означает, что когда они умирают, вы полностью с ними расстаетесь. Одни на одну планету, другие на другую. Нет, они где-то рядышком с нами. В виде животных могут находиться. Если они плохо себя вели, они получают тело животного. Если они хорошо себя вели, они могут получить тело человека. Тоже рядом с нами, где-то рядом с нами. Поэтому не обижайте своих там кошечек, собак, потому что это может быть ваша мама была. Или ваша бабушка. Вы не знаете. Понимаете? Старайтесь их никак не обижать. И, например, Пифагор, все вы его знаете или слышали о нем, он утверждал, что он помнил свои 4 жизни назад. У Сократа есть следующее высказывание. «Я убежден, что действительно есть следующая жизнь, и живые существа приходят из сонма мертвых». Это Сократ об этом говорит. И философия Платона включает в себя детально разработанную систему реинкарнации. То, что мы уже много раз рождались, умирали. И в его произведениях можно найти следующее высказывание. «Так как душа бессмертна, прошла через многие рождения и увидела все, то нет ничего такого, что она могла бы узнать. Поэтому нет ничего удивительного, что она может вспомнить о добродетели и о всем прочем, о чем она уже знала раньше». Вот эти все добродетели, все эти качества, они исходят с прошлого. Об этом говорил Платон. И мало того, Платон, он считал, что люди, которые являются необузданными пьяницами, они в конце концов рождаются животными. И это можно проанализировать и посмотреть. Если человек ведет животный образ жизни, то, соответственно, это пьет много, падает в лужу, ведет неопрятный образ жизни, то в конце концов он может получить тело животного, в котором это делать очень просто. Вот, допустим, современные люди говорят, что мы достигли прогресса цивилизации. Например, помимо того, что мы раньше спали на травке, сейчас мы спим на кроватях. Причем таких кроватей бывает. Бывают такие кровати, которые дрожат. Бывают такие кровати, которые там еще что-то делают, подогреваются специально до определенного градуса. Это прогресс, с одной стороны. Раньше спали на траве, да? Раньше мы ели что попало. Мало чего готовили. Сейчас есть рестораны. Готовят удивительные явства. Но посмотрите, на самом деле никакого прогресса особого нет. Животные более прогрессивные получаются. Медведь спит всю зиму. Какая бы у вас кровать лучшая бы ни была, вы отоспите свои 6 часов и все. То есть прогресса особого не видно. 6 часов как спал, так и спал. Столько-то съел, столько-то и будешь есть. Правда, разнообразие увеличивается, но прогресс-то не возникает. Прогресс не растет. Обезьяны обошли людей в сексе во много раз, во много сотен раз. Они могут за день по 20-30 раз заниматься сексом. Так что прогресс особо маленький. Это все просто обустройство того, что мы и так уже делали раньше. Животные более прогрессивны в этом плане. И мы никогда не сможем их обойти, как бы мы ни оборудовали свою квартиру. Поэтому, собственно говоря, о прогрессе речь идет такая, не особо важная. Какой там прогресс? В чем прогресс? За один раз можно уничтожить сразу 100 тысяч человек. Прогресс, да. Раньше уходили годы в сражениях, чтобы убить там 100 тысяч человек. Сейчас это очень просто. И в христианстве реинкарнация, она особо не имеет места. Мы знаем, что в христианстве нет понимания реинкарнации. Но если взглянуть на первое столетие существования христианства, то можно видеть, что ранние отцы церкви, такие как Климент Александрийский, Григорий Ниский, Арнобий, святой Иеремия и даже святой Августин, не отрицали существование реинкарнации. Например, святой Августин в своих исповедях он говорил: «Неужели до своего младенчества я не существовал и не умер до этого? О мой Господь, радость моего сердца! Существовал ли я когда-либо и в каком-либо теле?» Так говорит святой Августин. И если мы посмотрим в историю, то на Пятом Вселенском Соборе в Константинополе, это шестое столетие, при обстоятельствах, которые до сих пор остаются неизвестными, византийский император Юстиниан, он приказал изъять из догматов церкви учение о реинкарнации. Еще на Пятом Соборе. И в эту же эпоху было уничтожено очень много материалов, очень важных материалов, в котором было очень много историй про реинкарнацию и доказательств вообще других каких-то истин, догматов церкви. И в то же время был осужден Ориген, который исповедовал платонические идеи вместе с христианством. Он был осужден из-за того, что в основном в его учениях было вот это о карме и реинкарнации. Вот одно из его высказываний. «Под влиянием некой склонности к злу души воплощаются в телах сначала в человеческих, затем вследствие их общения с нелепыми страстями, отжив положенный срок в теле человека, они превращаются в зверей, после которых они опускаются до уровня растений. Из этих состояний они снова поднимаются в человеческую форму жизни». Вот так говорил Ориген. Идея реинкарнации также выражена, не всегда она присутствует явно, но она выражена в иудаизме и исламе. Например, в иудаизме есть мистическое течение, которое называется хасидизм. Это такое мистическое учение, оно принимает реинкарнацию. У исламских суфиев есть много историй о перевоплощении души. И даже есть такое утверждение в Коране. «Вы были мертвыми, и Он оживил вас. Потом Он умертвит вас, потом оживит, потом к Нему вы будете возвращены». Вот такое есть утверждение в Коране, которое непосредственно указывает на то, что на самом деле мы когда-то умирали, потом опять появлялись, потом опять умирали. И так может продолжаться очень долгое-долгое время. Сколько угодно, пока мы не разовьем свои хорошие качества. И уже не попадем в какие-то другие сферы бытия. Есть еще такой знаменитый известный поэт суфи Джалалал Гимруми. «Я умер, как минерал, и стал растением. Я умер, как растение, и возрос до зверя. Я умер, как зверь, и родился человеком. Чего же мне бояться, когда со смертью мне становится меньше?» Одна из святых личностей вот такие вещи пишет. И мы с вами тоже будем пытаться оставить представление о теле и уйти из этого тела естественным методом, методом медитации, методом повторения мантр. Сейчас, чтобы вы не засыпали, мы опять повторим вот эту мантру, которую мы с вами уже прошли, чтобы она у нас укрепилась. У кого нет, все очень просто. Я буду повторять, а вы будете за мной повторять. Теперь, повторяя эту мантру, мы впереди поставим слог ОМ. Это биджа или семя мантры, вот этой мантры. Ом позволяет более сильнее проникнуть в силу мантры. Готовы? Ом Асатома Садгамая. Ом Асатома Садгамая. Тамасома.

Асато ма садгамая, тамасо ма джотиргамая, мритюрма амритам гамая. Ом асато ма садгамая, тамасо ма джотиргамая, мритюрма амритам гамая. Ом асато ма садгамая, тамасо ма джотиргамая, мритюрма амритам гамая. Ом асато ма садгамая, тамасо ма джотиргамая, мритюрма амритам гамая. Достаточно. Вот такая мантра. Те, у кого нет перевода, вы можете взять у соседей или взять лекцию, которая была в прошлый вторник, и посмотреть перевод этой мантры. Это гимн? Да, это гимн. Перевод знаете? Да. Ну, вот. Это гимн Брихат Араньяка Упанишад. Одно из древних Упанишад, которое относится к духовным сферам. Всего несколько процентов вед описывают духовные сферы. Всего несколько процентов. Все остальное это знания, различные знания. Знания о кораблях, знания о воздушных кораблях, знания об астрологии, знания о светилах, знания о чем угодно, о воинском искусстве. Все что угодно, аюрведа, наука о жизни. И всего несколько процентиков маленьких, это больше, это духовные знания. Какие у вас есть вопросы по вот этой тематике, по перевоплощении, еще может быть чему-то? Пожалуйста, вот как получается, вот вы говорите, тонкое тело, душа ушла, наступает какой-то определенный период, или, ну вот скажем, но через какое время она может селиться в новое тело? Это зависит от того, что вы делали в этой жизни. То есть в основном есть Гаруда Пурана, в которой говорится приблизительное время, когда живое существо, находясь, в какое время он будет находиться в тонком теле, чтобы потом... И это очень сильно идет в похожести с христианством, что там в течение 2 месяцев там поминки идут, там очень сильно похоже Гаруда Пурана с христианством. Я не проводил такие сильные анализы, я просто читал и это видел. А так это очень индивидуально. В тонком теле могут жить приблизительно несколько тысяч лет можно жить, находясь в тонком теле. Много есть сказок, много есть фильмов сейчас по этому поводу. Есть даже такой фильм, который называется «Привидение», так и называется фильм. Это очень популярный фильм, который на самом деле очень правильно отображает действительность, как все это происходит. Так все и происходит. Что он может проникать через стены, он может проникать даже через воду и таким образом путешествовать. Для него не будет никаких преград. Какие еще вопросы? Да, остаются. Это такие признаки, как дыхание очень маленькое, пульса практически нет. И говорится, что когда человек путешествует в астрале, да, в тонком теле своем, то его грубое тело очень хорошо отдыхает. Потому что тело полностью расслабляется, функции тела уменьшаются, и оно, соответственно, получает больше энергии, больше силы. В случае, когда человек может не вернуться обратно в свое грубое тело, таких случаев практически не бывает. Это что-то из ряда фантастики, потому что мы очень сильно привязаны к нашему телу. Мы обязательно так вернемся. Кто-то может разорвать, это тоже очень так сомнительно, эту связь. Практически это невозможно. Поэтому, в принципе, можно сказать, что астральные путешествия, они безопасны, в принципе. Но они опасны тем, что если что-то там с вами не так, вы там что-то не так увидите, или не так что-то поймете, или что-то с вами произойдет, то ваше сознание может пострадать. Вы в тело вернетесь, но уже в плохом сознании. Может, сознание сумасшедшего быть, может, просто вы будете очень сильно в испуге, такое бывает. Потому что в тонком мире еще существуют другие живые существа. Во-первых, это духи всякие. И еще есть там разные живые существа. И если вы как-то они вам не понравятся, или вы им не понравитесь, могут какой-то конфликт возникнуть. И там больше идет уже сражение на тонком плане, нежели чем на грубом. То есть это больше психика. Атак, психические атаки называются. Они могут вас психически атаковать, напугать. Потому что в тонком мире можно принять любую форму. Можно принять форму страшного тигра, можно принять форму шарика. И как угодно путешествовать. Значит, если говорят, что родился ребенок, и он похож на бабушку там или на бабушку, значит, это что? Скорее всего, они уже когда-то были вместе. Да. Так получается, все же дети похожи на своих близких. Ну, вы знаете, похожесть, она возникает еще на психической такая. То есть, вроде они разные, но чем-то похожи, мы не можем уловить чем. Они едят с одной тарелки. Когда мы кушаем пищу, да, то мы своим сознанием, своей психикой как бы заряжаем эту пищу. Когда другой ребенок ест нашу же пищу, его, наша психика, она передается ему. И, соответственно, собака похожа на хозяина. Да? Потому что с тарелки его едят. Мы поели, бросили собаки, она поела. И вроде идет собака, но собака явно не похожа на человека. Да? Но мы замечали, что собака чем-то похожа на человека. Собака всегда похожа на хозяина. Ну вот, видите. Поэтому здесь еще идет химический такой, передача психической энергии. Нет, ну вот только родился ребенок, и ему говорят, ой, он похож на, там, на бабушку, на маму, на папу похож. Как? Ну, в принципе, всегда ребенок на кого-то будет похож. Вот если ребенок родится, на кого-то из вас он тоже будет похож. Потому что в основном тела-то у всех разные, но сознание приблизительно одинаково. Сознание, ну, приблизительно. Тем более, если мы родились на Украине, или в России, или еще где-то, то, соответственно, вот этот социум кармы, да, социум судьбы, он приблизительно похож у всех. Приблизительно. Если он не очень похож, то такой человек может уехать на Запад. Ему будет тяжело здесь. Но нам здесь нравится. Если вы поедете в другую страну, то вы будете чувствовать, не мои люди. Вам будет казаться, не, мне здесь не нравится, мне хочется обратно в Россию. Хотя там тяжелее гораздо жить. Но мы чувствуем, что психика похожа, нас это устраивает. Понимаете, да? А как в грубом теле два тонких называются? В одном грубом теле могут находиться 20-30 тонких. Тонкое тело проникает повсюду, правильно? И что делает тонкое тело другого? Тонкое тело состоит из ума, помните, я вам говорил? И поэтому у нас есть наш ум, и у духа тоже есть ум. И он когда проникает через грубое тело для него не проблема. Помните тот фильм «Провидение»? Через него проходили люди. Вот так этот дух, он заходит в тело, и он как бы присосасывается к нашему уму. Понимаете? И когда человек идет кушать, этот дух идет вместе кушать с ним. Наслаждение мы получаем через ум. Чувства грубые, материя она грубая, понимаете? Желудок тоже, это грубая материя, она не получает наслаждения. Что получает наслаждение? Получает наслаждение наш ум. То есть, в принципе, мы можем сделать так, что наш ум, что нашему уму будет нравиться даже самые отвратительные вещи. Мы можем это сделать, нет проблем. Наш ум – это механизм. Мы можем сделать так, что нам будет нравиться стоять в очереди. Мы можем так сделать. Просто изменить отношение к очереди и сесть, сделать такую установку. Что когда я стою в длинной очереди, и чем длиннее она, тем больше я отдыхаю. Если вы перемените сознание, то вам будет нравиться стоять в очереди. Вы будете стоять и думать, как хорошо, я на курорте, я отдыхаю. Да, это ум. Ум можно переделать как хотите. И, соответственно, наслаждается наш ум. Наше сознание наслаждается пищей. На самом деле, наша душа, она ничего общего с материей не имеет. Но она думает, что я сейчас наслаждаюсь. А что в итоге происходит? Химический элемент заходит, и мы получаем наслаждение чисто в уме. Чисто в уме, через чувства. Ум наслаждается через чувства. Вы можете себе представить, что мы ничего общего с пищей не имеем? Но нам нравится, нашему уму нравится такая-то пища. Через чувства он это получает. Сами по себе чувства, они грубы. Они не имеют сознания. Они не могут почувствовать, что им надо, что не надо. Это ум говорит, это мне нравится, это не нравится. И, соответственно, дух, он прикрепляется к уму. Ему тоже он наслаждается через ум. Ему не нужно уже грубое тело. Он через ваши чувства наслаждается. Понимаете? Рядом с вами. Их могут быть несколько штук. 20 бывает 30. Когда человек занимается духовной практикой, успокаивается, начинает себя контролировать свои чувства, да, практически все духи они уходят. Почему? Духи хотят разврата, они хотят наслаждения грубого такого, грубости больше, наслаждения больше поесть. А если вы все это контролируете, да, меньше едите, меньше спите, то ему уже это не особо нравится. Ему нравится больше найти какую-нибудь пьяницу, туда залезть и просто жить отлично. Вопрос такой, где накапливаются знания, в уме или в душе? Мы с вами это будем проходить, что оказывается ум, у него функции, он обладает знанием, то есть наша душа обладает знанием, блаженством и вечностью изначально. То есть мы уже изначально всезнающие. Просто когда мы покрыты ложным эго, покрыты умом и разумом, и в конце концов чувствуем этим грубым телом, мы не все можем вспомнить, мы не все можем знать. Но в принципе знание у нас уже есть все. И знание, которое мы получаем здесь, в основном это знание для ума. Знание изначально духовное у нас уже есть. Материальное знание мы получаем умом и разумом. Метхи, нашим материальным разумом. Когда вы первый раз рождаетесь в человеческой форме жизни, да, то вы, как бы сказать, в этом мире не можете себя, в человеческом мире не можете себя комфортабельно чувствовать. Но когда вы уже много раз получали тело человека, то вы уже как рождались, сразу все понимаете, как что делать, как что не делать. Когда вы долгое время находились в низших слоях жизни, были там животными, растениями, еще кем-то, то, соответственно, вы не сразу входите в ритм человеческий. Можно заметить таких людей, которые... Вот есть люди, которые чувствуют себя как в воде вот среди людей. А есть люди, которые все боятся. Они так еще не знают, как, чего, с кем, когда. Получается, после освобождения все знания материальное теряется? А после освобождения мы также оставляем наше тонкое тело. Когда мы уходим в духовный мир, мы оставляем и грубое тело, и тонкое тело, которое включает в себя материальный разум, материальный ум и ложное эго. Ложное. А истинное уходит вместе с нами. Вот так можно ответить на этот вопрос. Вы говорили про путешествие в тонком теле. А телепортация – это уже как бы йоги более высокого уровня, как бы таскаются по своему грубому телу. Помимо путешествия в тонком теле, существует еще путешествие в грубом теле. Это могут делать великие йоги, а о них много описано в ведической литературе, такие как Дурваса Муни – это великий йог, который путешествует в своем теле. Нарда Муни – это вселенский учитель, который путешествует тоже в грубом своем теле. Его могут не видеть, его могут видеть, он как захочет. Такие люди, они существуют и даже поныне. Если во сне видишь умершего, то, скорее всего, он еще не получил свое грубое тело. Он, скорее всего, находится в тонком теле. То, скорее всего, где-то он уже родился среди вас или в другом месте. Вы видите во сне? А есть люди, которые каждый день практически видят. А для это означает, что это его родственник еще находится где-то рядышком. И в ведах существуют различные обряды, которые позволяют сделать так, что человек, он в конце концов получает свое грубое тело. Это надо просто предлагать рисовые шарики, или рис предлагать, сначала Богу, и потом предлагать этому умершему, и он кушает вот этот рис, на тонком плане, он питается тонкой энергией риса, он очищается и получает свое грубое тело. Ну, там целые обряды есть в этом плане, чтобы помочь людям. Это способствует воплощению. Да, это способствует воплощению в грубом теле. А не в основном поселяются недобрые, потому что это означает насилие над вами. Он проникает через вашу оборону. Для этого нужно иметь невежество определенного качества, захотеть проникнуть. Если все алкоголики, то во всех сидят злой дух. Да, практически во всех. Алкоголь у нас оскверняет тело, и снимает защиту психическую. Он находится в невежестве. А духи, которые находятся в тонких телах, они тоже находятся в невежестве. Невежество притягивает невежество. И можно заметить, что алкоголик, он иногда так поступает, иногда так поступает, иногда так поступает. Третий раз. Ему нельзя верить. Он сейчас говорит, да, я готов. Станет на колени, будет вас умолять. Я буду это делать. Завтра он поступит совершенно по-другому. Как будто какая-то другая личность уже там внутри сидит. Он не контролирует уже свое грубое тело. Также шизофреники, они тоже, это обитель различных духов. Они делают невероятные вещи. Поэтому нужно обязательно соблюдать этикет. После еды нужно обязательно мыть руки, рот. После опорожнения кишечника нужно делать омовение. Потому что вот эти остаточные явления испражнения, они у нас остаются так или иначе. Бумага может нас не спасти, туалетная. И духи, они этому привлекаются. Они присасываются к этому всему, к оскверненным вещам. Через оскверненные места очень легко входить. Когда человек чист, невежественные живые существа, они не могут в нас проникнуть никак. Насколько это важно, изучение астральных тел, вот эти астрального мира, изучение духов. Я думаю, надо просто это знать и особо в это не вникать, потому что можно, в конце концов, о чем думаешь, того и достигаешь. Если человек слишком много увлекается духами, то он таким образом, его сознание поглощается духами, и он может получить следующее тело тоже духа. Такое тоже возможно. Я вам тогда сейчас расскажу историю, которая произошла в древности. Было такое царство, которое называлось Ушинара. Жил великий царь, доблестный царь. И однажды на сражении он сражался очень долго, сильно. Он был силен, у него были длинные волосы, красивые доспехи. И он умер в этом сражении, он погиб. Когда он лежал уже на погребальном месте, где уже должны были его сжечь, его волосы, они были все пыльные от боя. Руки были все в ушибах. И все его царицы, у него было несколько цариц, его жен, они все были в шоке. Они все кричали, переживали, они плакали. Они все столпились и говорили, наш господин, на что-то нас оставил. С кем мы теперь будем жить? С кем, кто нас будет заботиться? И они даже просили, забери нас с собой. Что мы будем без тебя делать? Настолько они были привязаны к своему мужу. И в Индии существовала такая традиция, называется Саха-Марана. Саха-Марана, Саха значит огонь, Марана значит смерть. Существовала такая традиция в древности, когда жена, она, будучи очень сильно верна мужу, она входила в погребальный костер. Когда мужа сжигали, если он умирал первым, то она входила в погребальный костер, чтобы вместе с ним опять родиться где-то в другом месте. Это очень древний обряд. Это делались очень самые целомудренные женщины прошлого. На такое никто не способен. Это уже немножко другое. Она верна и не хотела без нее жить. Это веды, они раньше разрешали это делать. В этот век они это не разрешают. Еще до британского правления существовало в Индии обычай насильно заставлять женщин входить в костер. Но сейчас такое уже давно прекратили. Некоторые родители заставляли свою дочку входить в костер, где сжигалось тело ее мужа. Если она это не делала, то она была опозорена вообще, и вообще ее выгоняли. Такое было, представляете, называется фанатизм. Религиозный фанатизм. Слава Богу, сейчас такого нет. И вскоре эти громкие причитания цариц услышал сам Бог смерти. А Бог смерти – это тот, кто управляет и наказывает нас за то, что мы совершали что-то плохое в этой жизни. То есть мы, когда в тонком теле нас, мы прилетаем в то место, где происходит суд, и в этом суде сам Ямарадж, он выдвигает нам, его называют Яма, значит смерть, а Радж царь. Ямарадж буквально означает царь смерти. Это очень праведное живое существо, очень религиозное, она знает все духовные принципы. Если бы царь смерти не знал духовные принципы, да, законы, духовные законы, то не смог бы определить, кто есть грешник, а кто есть праведник. Поэтому царь смерти – это возвышенная личность, которая знает, кого наказывать, кого не наказывать. Он очень справедливо наказывает. Он это услышал, причитание царицы, он был в шоке, и из-за страдания он принял облик маленького мальчика, пришел к царицам и стал говорить, все умирают. Он стал говорить царицам, все умирают, и вы все видели это. Все вы видели это. Этот закон приводит в исполнение, вот эта материальная энергия, материальная природа, она приводит в исполнение то, что все в конце концов умирают. И действие его неумолимо, этого закона. Зная это, кто будет скорбеть? Он сказал ему. Кто будет скорбеть, зная это. Это уже как один из этапов нашей жизни. Какой смысл скорбеть? И философы делятся на две категории. Те, кто верит в существование души и перевоплощение. И те, кто отрицают существование души и их перевоплощение. И у тех, и у других нет никаких причин предаваться скорби. Представляете? Ни у тех, ни у этих нет таких причин. Если мы не верим в существование души и в перевоплощение, это означает, тоже не надо предаваться скорби. Почему? Мы просто умрем, нас просто не будет, все будет хорошо. Правильно? Все очень просто. Тоже не должны скорбеть. Этот маленький мальчик, он начал объяснять царицам эту философию. А если мы верим в существование души, и что мы в конце концов переродимся, то что горевать? Мы же не умрем. Мы будем жить когда-то и где-то. Поэтому нет вообще, не должно у нас существовать этой скорби. Страшно? Ни в том, ни в этом случае. И этот маленький мальчик стал ему говорить, тот, кого вы называли царем, и чью смерть сейчас оплакиваете, по-прежнему лежит перед вами и никуда не ушел. Так в чем же причина вашей скорби? Раньше он мог слышать вас и говорить с вами, а теперь, видя, что он молчит, вы проливаете слезы. Вы ведете себя лицемерно, потому что на самом деле никто из вас не видел ту личность, которая, находясь в теле царя, общалась с вами. Никто из вас не видел. Так что утрите свои слезы, ибо тело, которое вы привыкли видеть, все еще находится перед вами. Тот маленький мальчик стал вам так говорить. И тот, кто познал свою духовную природу, и кому хорошо известно, что духовная душа вечна, а тело бренно, никогда не станет предаваться скорби. Поэтому, если мы предаемся скорби, это означает, мы этого не понимаем. А это уже проблема. Потому что вот эти страдания смерти, они самые большие страдания. Страх смерти, переживание, что я разрушаюсь постепенно, у меня все болит. И в конце концов, мои близкие, они уходят из этого мира. Если мы переживаем, то это все исходит из неправильного понимания этих вопросов. Это главный вопрос, о котором стоит задавать. Это важный момент в нашей жизни. Понять эти простые аспекты. И чтобы не было у нас вообще непонимания, что такое смерть. Во многих местах в Библии, по-моему, сейчас не помню точно, он сказал, что позвольте мертвецам хранить своих мертвецов. Вот так он сказал. Пускай мертвецы сами хранят своих мертвецов. Пойдем со мной. Там кому-то говорил. Он говорит, подожди, сейчас я похороню своего отца, да, и потом пойду с тобой. Он говорит, пойдем со мной, оставь все это. Это все уже все, материальные элементы. Все, там уже нас нет. Все, материальные элементы. Но что самое удивительное, что мы там находимся. Рядом с нашей могилкой. Если мы неправильно понимаем наше тело, если мы неправильно понимали, что мы есть души, то мы считаем себя этим телом. Когда мы выходим из тела, когда мы умираем, то мы видим, мы привязаны к этому телу, мы считаем, это же я. Для нас шок возникает, представляете, шок. Это же я, куда меня везут, что вы со мной делаете, зачем меня хотите закопать, это я. И что происходит? Это живое существо очень сильно привязано к этому телу, оно находится рядом с ним все время. И поэтому тело нужно сжигать. Веды говорят, что тело нужно сжигать. Тело сжигаешь, душа уходит, получает другое тело. А так оно находится рядом с могилкой. Поэтому существуют такие обряды, как ставить рюмочку, там, хлебушек ставить, чтобы поел на всякий случай. Человек привязанный, что происходит? Мы, находясь в тонком теле, находимся на кладбище. Кладбище страшное место, правда? Как бы его там ни изукрасили, все равно как-то страшно, жутко там. Что происходит? Тело лежит в земле, оно гниет. И пока оно полностью не сгнивает, до тех пор это живое существо, находясь в тонком теле, находится рядышком. Потому что оно привязано. Как только она уже начинает разлагаться, то это живое существо начинает соображать, что-то это не я уже, не похож он на меня. И что он начинает делать? Он уже начинает уже в другое место идти. Поэтому веды рекомендуют сжигать. Поэтому, соответственно, в ведические времена делали погребальные костры и сжигали уже вот эти элементы, что душа, находясь в тонком теле, не привязывалась к этому грубому телу, а шла дальше по своей судьбе. Поэтому трудно найти раскопки древних людей, потому что в основном их всех сжигали, ничего не оставляли. Например, Махабхарата, все вы знаете, такая книга есть, эпос Махабхарата, знаете, да? Маха значит великая, а Бхарата это Индия, Великая Индия, сказание о Великой Индии. На самом деле Бхарата, Бхарата-варша называлась наша планета. То есть в древности этой планеты правил один царь. И эту планету назвали Бхарата-варшей. И этого царя звали Бхарата. И соответственно Маха-Бхарата, это сказание о прошлых временах, это история, которая происходила на всей нашей планете. И там говорится, что Бхимасена, один из таких интересных личностей в этой книге, говорит, что он был ростом 5,5 метров. Такой высокий был. Он был здоровый, очень сильный. 5,5 метров. Вот, пожалуйста, исторические хроники. Но останков практически нет. Остались только мечи большие в индийском, в Делийском, по-моему, музее. Остались различные оружия, воинское оружие. Там, вот, допустим, меч виднеется. И у него рукоятка вот такая. Вот такая большая рукоятка. Зачем такая большая рукоятка? Говорится, что воины прошлого меч брали в одну руку. И такая рука, представляете? Одна такая большая рука. Этот маленький мальчик продолжал. Тот, кто лишен знания о своем истинном «я», всегда будет о чем-то горевать. Он говорит, что ваш скудный запас знаний не позволяет вам понять, что даже если вы будете оплакивать своего мужа на протяжении сотен лет, он все равно никогда не вернется к жизни. А ваша собственная жизнь тем временем подойдет к концу. Поэтому нет смысла переживать и плакать. Бесполезно. Все. Его уже нет. Переживанием исходит неправильное понимание, кто я такой. Что я есть душа. И какая самая удивительная вещь на этом свете? Самая удивительная вещь. Самая удивительная вещь заключается в том, что человек, он считает, что он никогда не умрет, хотя видит, что при этом все умирают. Каждый так считает. Мы до конца не будем мечтать. Вы умрете завтра? Навряд ли, правильно? А? Ну, вы сомневаетесь очень сильно. Ну, если так, сомневаетесь. Смотрите, неделю тоже, скорее всего, проживете, да? Ну, скорее всего, у меня большие сомнения, что я через неделю умру, правильно? Нам кажется, что неделю я точно проживу. Кто с этим согласен? Согласны же, да? Вот так до конца ваших дней вы будете думать, что не завтра. Не завтра. Вот в чем. Очень интересная вещь. Вам будет казаться, что ну до завтра я точно дотяну. Точно. А раз и через 5 минут того. В этом самая удивительная вещь. Мы до конца не верим. А не верим мы почему? Я уже сказал почему. Потому что мы по своей природе вечные. Мы в это не верим. Мы в подсознании не верим в то, что мы умрем. А так и произойдет, мы не умрем. Просто тело останется. Значит, ведические источники дают подробное описание переселения души. Они говорят, что физическое наше тело, его опоясывают как бы 118 энергетических различных каналов. Их еще называют нади. 118. И когда человек умирает, то наше тонкое тело оставляет это грубое тело через какой-то из этих каналов. Какой-то из каналов. Это может быть низшие каналы, верхние каналы и так далее. И в зависимости от того, через какой канал она оставляет это тело, мы получаем, соответственно, другое какое-то тело. Если человек уходит из этого мира через рот, через этот канал, через глаза или через третий глаз, то он в основном идет на высшие планеты или в райские планеты. Райские планеты – это еще не духовный мир. Это там, где жить хорошо, как в Америке. Да, ну, допустим. Ну, очень хорошо там все. Там нет болезней особых таких. Там есть все хорошо. Это высшие планеты. Хорошо ли, как в Америке? Лучше. Миллион раз. На райских планетах тело не стареет. Там приблизительно все молодые, 25-30 лет. Оно не болеет. И дети рождаются в конце жизни. Конфликты есть везде. Но это все в материальном мире находится, в нашей Вселенной. Существуют райские планеты, наши средние планеты и низшие планеты. Низшие в основном страдают, в средних и есть счастье, и есть несчастье, а на высших одно счастье. И маленькие конфликты. Что? На райских планетах конфликтов Очень мало. У нас каждый день конфликты, правильно? А наша средняя? Наша средняя. И здесь есть несчастье и счастье приблизительно в равной пропорции. Ну, приблизительно. И в райских планетах дети появляются в конце жизни. И живое существо, оно, когда находится в раю, оно умирает. И перед этим у нее появляется ребенок. И потом сразу же она попадает уже опять на Землю. Она падает оттуда, попадает на Землю и рождается в благочестивой семье. Если живое существо, если мы родились в благочестивой семье, то, скорее всего, мы пришли с рая. У нас остается запас благочестивых поступков. Мы там находимся, можем находиться тысячи лет в райских планетах. Там есть все для наслаждения. Там в тысячу раз больше наслаждения, чем здесь. От той же самой еды, допустим. Но это долго описывать. Веды об этом очень много говорят, о райских планетах. Там уровень жизни гораздо выше. Там тела состоят из других состояний, нежели у нас сейчас. Здесь у нас больше тела состоят из воды и земли. То есть элементы земли и воды. На райских планетах это уже может быть воздух, элемент воздуха, поэтому они могут путешествовать по воздуху. Это элемент воды может полностью присутствовать. Это элемент огня, элемент эфира. Это и самые высокие сферы райских планет. Вот так мы с вами и крутимся. То туда, то сюда. Не знаю, пока у нас есть материальное желание, мы будем в материальном мире. Как только у нас появится духовное желание, то мы можем попасть в духовный мир, где не нужно будет туда-сюда кататься, как на горках. То вниз, то вверх, то вниз. То был царем, то стал червем. Вот так. Туда-сюда. После райских планет. Существует две типа райских планет. Или два пути. Праврити Марг и Неврити Марг. Праврити Марг – это путь райских планет чувства наслаждения. Когда у нас есть материальное желание, мы попадаем в определенный путь. Определенный путь райских планет. Попадая на райскую планету, мы там наслаждаемся. Главная идея наша была – это наслаждаться. Правильно? Мы совершаем благочестивые поступки, роем колодцы, помогаем людям, даем деньги кому-то. Да? Попадаем на райский путь, там наслаждаемся, потом спускаемся опять сюда. А другой путь, когда мы стараемся прогрессировать духовно, мы понимаем, что здесь невозможно полностью насладиться. Что материальное наслаждение дает полного вкуса. Нам уже все это надоело. Мы занимаем духовную практику, попадаем на путь Неврити Марга. На этом пути мы уже идем. Это тоже райские планеты, высшие планеты. И там все занимаются самосознанием. И мы туда попадаем только по одной причине, что если мы здесь не достигаем высот, высоких высот, то мы попадаем на райскую вот эту планету мудрецов, где мы продолжаем свое духовное развитие, и там уже можно дальше прогрессировать все выше и выше. И в конце концов подняться в свой духовный мир, который находится за пределами этого материального мира. Чтобы его преодолеть оболочки этой вселенной, это нужно быть уже духовным сознанием полностью. Духовное сознание может полностью проникнуть куда угодно. Вот так можно ответить на этот вопрос. Можно также сказать, есть путь солнечный и лунный. Вот так можно сказать. Лунный путь – это путь наслаждения, а солнечный – путь духовного развития. Это единица, которую мы достигли без Земли? Какого? Сейчас в наше время единица. Сейчас больше поглощены бытовухой. Можно так все это все вместе так приблизительно скомкать. Просто бытовуха. А в памяти что-нибудь останется? В памяти у нас все остается. Это у нас находится в памяти. Поэтому с помощью различных методик можно проникнуть в подсознание и понять. Человек сам начнет разговаривать. Состояние регрессии называется. Когда человек погружает в определенную гипноз, и он может начать говорить на древнем французском. Ни с того, ни с сего. Кто это изучал, тот знает. Очень много таких случаев. На итальянском, на древнерусском. Это означает, что он раньше был и в России, и в Древней России, и еще где-то. Так вот, если мы все-таки покидаем наше тело через низшие каналы, которые находятся ниже пояса, то мы попадаем уже на низшие планеты. Это означает адские миры всякие, где нам придется страдать. При этом, когда человек покидает через анус свое тело, через задний проход, то, соответственно, возникает такой эффект, человек испражняется во время смерти. Те, кто у нас здесь врачи, они знают. Таких случаев частенько в последнее время зафиксировано. Это означает, что эти живые существа, они идут на низшие сферы, они идут в адские миры, где им придется страдать. те, кто уходит через высшие каналы, те, они, соответственно, идут на высшие миры. И поэтому во время смерти, почему они испражняются, тому много есть моментов. Они, значит, чувствуют страх очень сильный во время смерти. Это означает, они кого-то видят страшного, чертей каких-нибудь. Они видят и сразу испражняются. Когда человек страх испытывает, знаете, сразу хочется в туалет. Знаете такой эффект? А когда вы увидите очень страшного, что-то очень страшное, то, соответственно, у вас возникает опорожнение кишечника, вы можете по-маленькому сходить, ни с того ни с сего, из-за страха. Ничего, это полезно. Не знаю такого. Не видел, не читал. Да. В Древнем Египте, вообще Египет это цивилизация ведическая, очень древняя была. Изначально существовал великий мудрец Парашурама. Он был воинственным мудрецом таким. И он прогнал воинов из Индии, и они все расселились по всему земному шару. Они расселились на Кавказ, они расселились в Египет. И так как у них оставались ведические знания, то они строили свои цивилизации. Это тоже описано в Махабхарате частично. И они построили египетскую эту цивилизацию, где у них было знание о реинкарнации. То есть в Египте есть знание о реинкарнации. Но они немножечко ошиблись. Они знали, что мы будем жить вечно, но они думали, что будем вечно жить в телах. Поэтому они делали мумификации для того, чтобы ждать. Или они хотели таким образом заключить живое существо рядышком с этим телом, чтобы оно находилось там. Они, понимаете, они ошиблись в одной вещи, что они думали, что со смертью тела душа тоже может умереть, то есть сознание может умереть. И они думали, что если тело так сделать хорошо, то сознание не умирает, рядышком будет оставаться. И на самом деле это и есть такой факт, что пока тело наше не сгорело, пока оно не сгнило, наша душа, она привязана к этому телу. Наше сознание, наше тонкое тело, оно привязано к этому телу. Поэтому, когда делают мумификацию, то это тело этого фараона, оно находится рядышком. Оно не получает грубое тело. И в этом ничего хорошего для него нет. Допустим, когда Ленина забальзамировали, да, этот культ, он сохранялся очень долгое время. Все приходили толпами, поклонялись ему. И многие даже ощущали, что Ленин есть. Они Ленина запаковали рядышком. Они сделали бальзамирование тела, и поэтому Ленин, он не мог получить следующее свое тело. Он не мог получить грубое тело, поэтому находился рядом со своим телом. Что? Ну, непонятно, как слава. Мы уже на первой лекции определили, что мы не знаем, что для нас хорошо и что плохо до конца. Мы не знаем. Даже по отношению к себе, тем более по отношению к другим живым существам. Значит, на каких планетах можно встретиться с родственниками? На разных. Если ваши родственники были благочестивые, да, и вы тоже были благочестивые, то вы встретитесь на высших планетах. Если они были неблагочестивые, и вы тоже, то на адских. У нас было очень много родственников, у нас очень много детей уже было, у нас много матерей было, понимаете? Тоже была такая интересная история про Харшашоку. Харша значит счастье, а шока значит несчастье. Однажды у царя были жены, но он не мог сделать так, чтобы появился наследник, маленький мальчик. Ну, не получалось зачать ребенка. И тогда он обратился к великому мудрецу. Он сказал, сделай так, чтобы у меня появился наследник. Каким-то образом сделай. И мудрец дал благословение, что у тебя появится ребенок, но он принесет тебе как счастье, так и несчастье. Если хочешь, он появится. И он сказал, ну ладно, каждый сын, он дает счастье и несчастье. Пускай будет такой, хотя бы такой, который несчастье тоже может принести. И тогда появился у него этот маленький мальчик, которого так и назвали Харшашока. Тот, который приносит счастье и несчастье. И он родился у одной царицы. А у этого царя было сразу несколько жен, там больше десятка жен было. Он мог о всех заботиться, всех кормить. И представляете, то естественным образом он стал любить больше ее, потому что она, из нее появился наследник. И все остальные царицы, они были в шоке, они были очень завистливые, они очень сильно завидовали. этой царицы. И что они сделали? Они взяли... Этот ребенок доставлял очень много радости царю. Он смотрел на своего ребенка, он думал, какой хороший. Он был счастлив. И все, весь дворец был счастлив, царь был счастлив, царевна была счастлива. Но несчастливы были царицы. И они отравили маленького мальчика. Подсыпали яд, и он умер. И когда царю сообщили эту новость, он просто упал без чувств. Он был просто поражен наповал. Он упал, и он горько плакал. Он плакал и кричал, как же так? Он обнимал мертвое тело своего ребенка, и он с ума сходил. Полностью с ума сходил. Представляете такое состояние? Он так его любил. И он пошел к мудрецу, и он сказал, как же так? Как так произошло? И мудрец сказал, что это просто такова твоя судьба, что этот ребенок, он должен был прийти и родиться, чтобы доставить тебе такое горе, что в прошлом ты тоже что-то плохое сделал. Если хочешь, я могу оживить этого ребенка на какое-то время, и ты сам с ним пообщаешься. Этот мудрец с помощью своей мистической силы сделал так, что душа вошла в это тело, и он смог пообщаться с этим маленьким ребенком. Тогда ему было, может быть, 6-7 лет. Этот ребенок, он говорит, и отец, он говорит, о, мой ребенок, останься со мной, я твой отец. Этот ребенок стал говорить, какой отец, первый, второй, третий. Этот ребенок уже был осознавшийся душа, представляете, он говорит, какой, у меня было 1000 отцов, у меня было 1000 матерей, почему ты считаешь, что я твой ребенок? Понимаете, он так начал объяснять, но с позиции разума, с позиции понимание этих вещей, у него была реализация в этом плане. И тогда этого царя просто как... Он сразу все понял. Он понял, что на самом деле мы рождаемся много раз, и у нас было много детей, много отцов, много кого угодно, много жен было. Так что многоженство, в принципе, оно и есть, существует. У нас было много жен в прошлой жизни. В этой жизни, может быть, 2-3, да? Через какое-то время. Например, в Лиге, в статье, где моя статья вышла, там на первой странице мантра для женщин. И там было четвертый раз вышла замуж и удачно. И опять удачно. Такая статья там какая-то была. Мы получаем новое тело для работы кармы, улучшения своих качеств. Да. Ну, если человек, скажем, в этом этапе, в данном теле перестал эволюционировать, работал свою карму, скажем, там 40. Вот. И раз, ясно, что далее он уже ничего не улучшит, и как бы карма отработана. Вот. А живет до 70 лет. Mm-hmm. 40 лет уже как бы уже ничего в этом деле он больше не улучшит. Да. Ну, уже может как бы и пора бы тело менять, там, да. На другую планету. Да, он не может уже. Он живет до 70 лет. Он может сам видеть даже до 100 лет жить. Но как он живет, посмотрите. Он страдает, это начинает отрабатывать свою карму. У нас же есть хорошая карма, есть плохая карма. Вот он живет, а страдает. Хотя иногда считает, что он не страдает. Но если вы в благости находитесь, вы понимаете, что он очень сильно страдает. Очень сильно страдает. Но он думает, что... Свинья тоже, когда кушает испражнение, она думает, что она наслаждается. Это нектар для нее. Но мы же понимаем, что это не очень хорошо. И поэтому, если человек привязан к испражнению в нашей жизни, то он потом свиньей рождается... Ему кажется, что эти испражнения нектарны. Поэтому многим людям сейчас, в современную эпоху, им нравится критика. Для них это нектар. А критика сравнивается с испражнениями. Когда мы говорим о испражнении других людей, мы говорим, это плохая. Мы говорим о их испражнениях, да? И они нам нравятся. Нам нравится критиковать кого-то, да? Собираемся в толпу и говорим, тот плохой, он такой сякой. И говорим, то есть мы кушаем его испражнения. Как я уже говорил на прошлой лекции, или даже, да, что мы на самом деле просто берем все плохое, всю плохую карму у других людей, когда мы их критикуем, и отдаем свою хорошую. Если мы их прославляем, то, соответственно, мы берем только хорошее. Мы берем хорошие качества человека. Поэтому не надо быть мухами и лететь, жужжать на испражнения. Как помочь человеку уйти через правильные каналы, чтобы он не попал в плохое положение в следующей жизни? Для этого надо ему дать духовные знания. Духовные знания, существует три типа духовного знания. Это знание о Боге, знание о душе и знание о Вселенной. Знание о Вселенной в том ключе, что ее создал Бог. Даже просто понять Вселенную практически невозможно. Даже если ученые сосчитают все атомы во Вселенной, они так и не поймут творение. Все атомы сосчитают, но не поймут. Просто не поймут. Для этого нужно принять Бога, который все это сотворил. Если они это не примут, они никогда не поймут. Даже если сосчитают все атомы, все молекулы. Хотя это невозможно. Сейчас мы с вами займемся медитацией и постараемся понять, что мы есть эти души, которые находимся в этих телах. Чтобы понять, вообще духовные сферы, человек проходит через различные этапы жизни. И эти этапы жизни можно подразделить на 5 категорий. Первая категория называется анна-майя. Анна буквально значит пища. И на этой стадии человек, на этой стадии развития, человек он считает, что смысл жизни моей – это кушать. Это называется первая стадия анна-майя. Поесть, поспать и все. Все нормально. Второй уровень развития человека, то есть можно сейчас определять, на каком уровне мы находимся, называется прана-майя. Прана – значит энергия. И такой человек понимает, я живой, и ему хочется радоваться и жить. Он занимается спортом, он бегает, он тренируется, я живой, я действую, мне хочется резвиться, хочется жить. Это прана-майя, когда у него появляется такое состояние. Третий уровень называется манна-майя. Манна – значит ум. И в этом состоянии человек начинает размышлять, что смысл жизни в моей – это в размышлениях о различных удовольствиях. И такой человек, он может жить в своем уме, может путешествовать в своем уме куда угодно. Это в основном такие люди, как писатели, художники, можно даже сказать, что ученые. Это уровень манна-майя. Следующий уровень – гьяна-майя. Это философы. Гьяна – значит знание. Они уже начинают постигать этот мир согласно знаниям, с пониманием своего мира. Это философы различные, мудрецы. Но они еще не совсем знают о Боге. Они просто размышляют. Пятый уровень – это ананда-майя. Это такой уровень. Ананда – значит блаженство. И человек понимает, что Бог, Он есть все, и что Он блаженен. И мы, в конце концов, тоже блаженны. Такие 5 различных уровней понимания существования нашего, как мы есть. Сейчас давайте сядем правильно, ровненько. Будем стараться дышать животом, медленно, спокойно. Можем закрыть глаза, для того, чтобы лучше сосредоточиться. Расслабьтесь. Дышите глубоко и медленно. И сосредоточьтесь на своем дыхании. Думайте, что вы дышите. Вдох, выдох. Вы находитесь внутри этого тела. Вы являетесь духовной сущностью, исполненной вечности, знания и блаженства. И вы не имеете ничего общего с этим материальным телом. Ваше сознание, сознание души, оно распространяется на все ваше тело. Вы не являетесь этим телом, но вы управляете им. Постарайтесь это понять. Почувствуйте, как сознание души, оно пронизывает все ваше тело. Душа находится в сердце, и мы сосредотачиваемся на душу. Мы думаем, что я есть душа. И наши чувства, они уходят на второй план. Мы не есть эти чувства. Чувства слуха, зрения, осязания, обоняния. Все это не есть мы. Постарайтесь это понять. И теперь мы отодвигаем на второй план наш ум. Мы не есть этот ум. В этом уме находится вся информация за все воплощения, в которых мы были. Мы являемся духовными личностями, ничего не имеющими с материальным умом, с чувствами и телом. И мы непосредственно с вами связаны с Богом. Мы являемся неотъемлемой частью Бога. И теперь представьте высоко в небесах. Представьте Бога, который находится на небе. Вы можете представить его как точка или как красивую личность, из которого исходит ослепительное сияние. И вы смотрите на него, и ваши глаза, они радуются такому зрелищу. Эта личность, она исполнена вечным знанием и блаженством. И теперь вы видите, как от нее исходят тысячи и миллионы лучиков. Эти лучики, они входят в сердца живых существ. Каждый лучик, он входит в сердца живых существ. И один из этих лучиков, он проникает в наше сердце. И мы чувствуем, что через этот лучик мы получаем любовь и счастье, которое исходит от Бога. И когда мы вдыхаем, то это счастье и любовь, оно проникает в каждый уголок нашего тела, в каждый участок, в каждую клеточку. Это любовь, мир, счастье и блаженство, оно проникает и распространяется по всему нашему телу. Почувствуйте это состояние чистоты, света и блаженства в каждом участке своего тела. Каждый вдох, с каждым вдохом мы получаем эту любовь и чистоту, которая исходит от Бога. И теперь, преисполнившись блаженством и счастьем, мы хотим поделиться этим счастьем с другими живыми существами. И поэтому мы при выдохе раздаем это счастье. При вдохе мы получаем от Бога счастье, любовь. И при выдохе мы отдаем и распространяем это блаженное состояние счастья на все живые существа во всей Вселенной. Представьте, что все живые существа, они получают этот нектар, это блаженство, это счастье, которое исходит от Бога. И вы готовы дарить им это счастье и блаженство. И все живые существа в этой Вселенной, они преисполняются этого блаженства и счастья. И мы хотим, чтобы все у них было хорошо, чтобы они прогрессировали духовно и осознавали себя как духовную сущность. И мы говорим всем, спасибо вам большое за все то хорошее, что вы когда-то сделали для нас. И простите нас за то, что я плохое когда-либо что-то сделал из-за своей глупости по отношению к вам. И когда вы будете готовы, вы можете открыть глаза. Вот такая простая медитация. Я пальцем что-то показывал? Ощущение покалывания в пальцах. Ощущение покалывания в пальцах. Ну, в каждую клеточку энергии заходил, наверное, я не знаю. Подействовал. Ну, наконец-то, да? Ничего не действовало, теперь что-то подействовало. Правильно? Ну, спасибо вам большое. До свидания. Приходите во вторник. Следующий. Мы уже будем что-то другое вам рассказывать. До свидания. Скажите, а мантры мы будем еще изучать? Мантры мы еще будем изучать. Было желание, целое воскресенье напевать. Вот просто постоянно оно у меня делать. Да. Это здорово.